заревая вьюга, все позамела, а ревнивый месяц смотрит вдоль села. Подойти к окошку, долго ль до беды? А проснутся завтра, разберут следы. В огород собаки изорвут, гляди. Приходи сегодня, и нельзя не идти. По плетню простенкам проберусь как раз. Ни свекровь, ни месяц не увидят нас. Осень или зима 1855 года.